Внимание! Не рекомендуется к прослушиванию лицам с неустойчивой психикой и детям. Приятного просмотра. Страшный суд. Автор Юрий Крутиков. Часть вторая. Люся 3. Что с вами происходит? Вас уже двое. Ни здрасте, ни привет. Люся бесцеремонно плюхается на место бабы Иры. Сегодня оно пустует. Любопытствует. А где баба Ира? Домашние дела? Баба Леся уже не скрывает злобы. Какого ты сюда приперлась? Кто тебя звал? Даже баба Маша смотрит на предводительницу престарелых команчей удивленно. Что на нее нашло? Постой-ка, баб Лесь. Люся поворачивается к женщине, смотрящей на нее в упор злобным взглядом. По-моему, ты сама мне разрешила посидеть с вами. Еще говорила, что скамейки эти Нивы покупали. Помнишь? Та молчит, буравя девушку острым взором из-под лобья. Потом говорит. «Ты там сидела». Кивок на место напротив. «Я буду сидеть там?» В голосе девушки звучит металл, и она разделяет слова, подчеркивая их значимость. «Где?» «Посчитаю?» «Нужным». «Ни единая душа на этом свете мне не указ». «Поняла?» «Старая». Теперь баба Маша смотрит пораженно на обеих женщин. Юную и пожилую. «Так что там с бабкой Ирой?» Люся снова приветлива и улыбчива. «Само обаяние. Только не говорите мне, что она как баба Зуля». «Или?» «Нет». Девушка в картинном ужасе прижимает ладони к щекам, качает головой, выражая искусственную скорбь. Она явно издевается над пенсионерками. Баба Маша тихо плачет, но ее подруга упрямо сидит со сжатыми в тонкую полоску губами. Она так и не отвела взгляда от Люси. И в этом взгляде вся злоба мира. Но Люсе все равно. Она делает вид, что не замечает взгляда соседки по скамье. А может, она действительно не замечает. «Господи, бабушки, не рвите души!» Она сочувственно качает головкой с пепельными волосами. «Они вам еще пригодятся!» «Что там твой дядька?» – цедит сквозь зубы баба Леся. «Не помер еще?» «Не помер!» – передразнивает ее Люся. «Он вас всех тут переживет!» Ее забавляет то, как пенсионерка, бывшая грозной и страшной для каждого окружающего, вдруг стала ерзать на ставшей в один момент неуютной скамейке. Люся же, напротив, развалилась максимально удобно рядом с ней. Без стеснения задрала подол платья до самого верха бедра, чем привлекает проходящих мимо людей. Баба Маша с осуждением смотрит на девушку, на ее обнаженные юные ножки, стройненькие, изящные. Но если даже баба Леся молчит, не в силах пригвоздить бесстыдницу к позорному столбу нравственности, то куда уж тут ее подруги? Люся замечает осуждающий взгляд сидящей напротив женщины. Ее улыбка расползается от уха до уха. Она медленно разводит коленки в стороны, наслаждаясь видом округлившихся глаз бабы Маши. «Тьфу!» – плюет та себе под ноги и машет рукой на бесстыдницу, явно наслаждающуюся своим поведением. «Стромота!» «Стромота?» Коленки стремительно соединяются, девушка наклоняется вперед и упирается взглядом в блюстительницу нравственности. «Стромота?» «А уводить мужика у лучшей подруги не стромота?» Баба Маша хлопает глазами, изображая непонимание. Ее подруга смотрит на нее не менее удивленно. Всегда казавшаяся простушкой, Маша таит, оказывается, грязные секреты. «Правда, Машк?» «Я не знаю, о чем эта шалава говорит. И еще на свете не было, когда я уже первого родила. Сыкуха!» Звонко заливается смехом Люся. «Уморила ты, старая! До смерти уморила!» «Меня на свете не было!» Кажется, она никогда не остановится. Смех настолько заразительный, что даже суровая баба Леся начинает приподнимать опущенные уголки губ в усмешке. Но Люся в одну секунду внезапно умолкает. «Возможно, я и шалава». «Но уж какая ты шалава!» Она встает, не оборачиваясь, бросает через плечо. «Пока, старушки! До новых встреч!» На небе не облачко. Похоже, что эта жара навечно, как в аду. Мария. «Эх, красивая я была в юности. Худенькая, гибкая, волосы черные-причерные, глаза жгучие, личико кукольное, щекастенькое. Всегда у меня румянец здоровый был. И это несмотря, что не доедали в детстве постоянно. В деревне мы жили тогда. Дом наш воронежский, довоенный, фашисты разбомбили. Отец с фронта не вернулся. Мама в 1946-м переехала со мной и моей сестрой из огромного, наспех построенного деревянного барака на окраине города в деревню, к тетке своей. Там и жила я до самой свадьбы. А Наташа моей лучшей подругой была. Хотя детей тогда много в деревне было, с учетом эвакуированных и сирот, задружилась я именно с ней. Толстенькая она была, хотя и ела совсем помалу. Конституция, говорят, такая. Я и так красивая была, а на Наташкином фоне совсем царевной выглядела. Многие удивлялись дружбе нашей, даже мама моя. Поэтому еще больше все удивились, когда Леша подругу мою выбрал, а не меня. Нам тогда по 18 лет было. Леша в то лето приехал к бабке своей, которая была нашей соседкой. Со мной подружился по-соседски, а потом через меня и с Наташей. Понравился мне Леша сразу. Статный, мускулистый, красивый. Сейчас таких называют породистый. Умненький был, страсть. Читал про Шерлока Холмса и нам пересказывал. Сядем, бывало, мы на пригорочке втроем. Леша соловьем заливается. Все в лицах пересказывает. А мы с Наташкой, как два кролика перед удавом. Глаз с него не сводим. Я половину мимо ушей пропускала. Губами его земляничными любовалась. Представляла, как сладко целовать они меня будут. Везде. Только однажды не пришли Леша с Наташей на пригорочек. Прождала я их полчаса бестолку. Вернулась в деревню. Бабка Лешина сказала на мой вопрос, что они с Наташкой ушли куда-то. Так они встречаться стали. Наташка от счастья летала просто. Все со мной делилась, как сладко целует ее Леша. Везде. А я красавица, умница. Осталась на бабах. Опередила меня толстая Наташка. Увела мои губы сладкие, желанные. Сама их целовала, теперь уже не таясь. Лёшка планы строил на свадьбу и на Наташин переезд к нему в город. Только не получилось у них ничего. Отбила я Лёшу. Подстроила все. Подговорила подружек. Они рассказали Лёше, вроде как между прочим, что видели Наташу с нашим ровесником, деревенским хулиганом Мотей, мол, в лес он ее повел. Она и не сопротивлялась, а наоборот, смеялась и за руки Мотю хватала. В глаза заглядывала. Утешала я Лёшу в тот день, как могла. А могла я и словами, и делом, и телом. После ночи той не мог уже Лёша отказаться от меня. Через 3 месяца поженились мы. В городе, как я всегда мечтала. Там я и осталась. Вначале у Лёшиных родителей стали жить. А через 3 года переехали в Энск. Тут он в СМУ крановщиком устроился на работу. И почти сразу нам квартиру дали. Вначале меня угрызения совести мучили. Обманула я лучшую подругу, увела ее любовь прямо из-под носа. Считай, силой жениться заставила. Да еще отговорила умненького Лешеньку почти что силой от поступления в вуз. Рядом все хотела быть с ним, но потом уже не мучилась. Правильно я все сделала. Мне он был предназначен. Богом, наверное. Леша-то умер давно. Спился он в конце жизни. Опустился, по помойкам лазил, квартиру захламил. Дети наши, 2 сына, в Москву переехали. Внуков у меня уже 3. Приезжают в гости. Хоть хотелось бы, чтобы чаще. Чего эта овца малолетняя про моего Лешу вспомнила? Откуда и про мой грех юношеский известно стало? Рассказал кто из соседей? Я от всех таилась. Разволновалась что-то. Поискала в коробочке для лекарства корвалол. Помогает он мне, когда нервничаю. Смотрю, пузырек пустой. Хотя еще вчера в нем 1/3 лекарства было. Вот дура старая, не запасла заранее. Теперь в аптеку идти придется. У подъезда на скамейках уже никого не было. Да и по улице пока шла, ни единой живой души не увидела. И в аптеке, в которой хоть один покупатель довсегда имеется, в этот раз вообще никого. Удивительно. Слава богу, в окошке маячит кто-то. Не видно мне за коробками и пузырьками на витрине кто. В белом фигура какая-то. Попросила я корвалол. Деньги сую в окошко. Рука в ответ протягивает мне пузырек. Только смотрю, волосатая она невероятно. Как будто не рука это вовсе, а лапа собачья. Только пальчики тоненькие, длинные, изящные, человеческие. Маникюр ярко-алый. Протягивает мне рука эта странная пузырек. А деньги в сторону отодвигает. Удивительно мне такое. Окликнула я фигуру. Тишина гробовая. Снова всматриваюсь я сквозь коробки лекарственные и не вижу уже никого за витриной. Пусто. Еще дурнее мне стало. Голова кругом идет, сердце бухает, сейчас выскочит. Не стала я дожидаться возвращения домой. Пузырек тут же открыла и немного отпила горького лекарства. Еле до двери доплелась. Вышла на улицу. Только улица эта оказалась не нашей городской, а деревенской, из юности моей. Вглядываюсь и узнаю помаленьку. Вот Семенихин дом с красной крышей, колодец вон деревенский. Такая вода в нем была. Зубы ломило, и с первого глотка жажда утолялась. Иду потихоньку дальше. Слева и справа все дома знакомые. Петрочихин, Бубенихин, Баскоковых. Поражаюсь я, где ж город-то? И позади никакой аптеки. Поле только колхозное. Каждое лето я в нем в детстве проводила. Тяпала свеклу, картошку полола. Наравне со взрослыми. Пошла по деревне. Дома досками заколочены. И ни души. Где все? Даже если жарко, как сейчас, и все попрятались на речке или в лесу, куры должны бегать по подворью, собаки брехать, петухи кукарекать. А тут тишина. Небо впереди, над горизонтом, голубое-голубое, не облачко. И солнце яркое-яркое. А на фоне неба этого, которое только на природе бывает, появляется передо мной дерево странное. Подхожу я ближе. Оно прямо посреди улицы растет. Как же машины его объезжают, думаю. Но тут не то, что машины. Куренка захудалого не видно. Как вымерли все. И чем ближе я к дереву приближаюсь, тем все больше оно мне знакомым кажется. Только раньше она вся в зелени была. Осинка эта. А теперь не листочка. И вымахала против прежнего в несколько раз. Ветки раскидистые, как будто руки с пальцами растопыренными, длинными-длинными. Только сухие. Мертвое дерево. Под этой осиной я Лёше и отдалась тогда, в первый раз. Такое не забудешь. Подошла я к дереву этому, сухому и страшному. Зачем оно здесь? Стала обходить его слева, и вдруг вижу, человек на дереве висит. Не просто висит, а как будто кукла на веревке пляшет. Ногами дрыгает, руками размахивает, головой крутит. Присмотрелась я и в испуге отшатнулась. Лёшенька мой, только молодой еще. И не пляшет он, как петрушка, а корчится в муках, поскольку повешен. А петля на его шее все сильнее затягивается. Горло ему перехватывает, воздух перекрывает. Вот и сучит мой любимый ногами. Руками изо всех сил пытается от веревки освободиться. Только веревка уже глубоко впилась в Лешенькину шею. Лицо побагровело. Язык вываливается. Глаза выпучены. Хрипит. Увидел меня. Руки ко мне потянул. О помощи безмолвно просит. Бросилась я к несчастному. Но только до ног дотянуться смогла. Схватила я его за сапоги. Сама не знаю, что делать. Сердце от ужаса разрывается. Но как схватилась я за Лешу. Понемногу опускаться он начал. Как будто ветка, на которой веревка его наброшена, к земле клонится. Вот я его уже за колени обнимаю. Теперь за бедра. Сейчас окончательно опустится, и освобожу я своего Лешеньку. Уже вон и лицо розовеет, и хрипеть перестал, и веревка не так горло перехватывает. Рана радовалась. Слышу, справа от меня, за стволом осины, еще шум какой-то. Вроде как тоже хрип. Заглянула я туда, и опять обомлела. Наташа в петле висит, как и мой муж, дергается, руки ко мне тянет. Бросилась я к подруге своей единственной, схватила за босоножки, потянула. Ветка, держащая веревку, к низу клониться начала. Сейчас и Наташа спасется от удушья, от греха самоубийства. Только дерево опустило Наташу к земле, как слышу, Леша мой снова захрипел. Смотрю, поднялась его ветка, высоко-высоко. Снова синеет любимый. Я к нему. Коснулась ног, и дерево начало опускать парня. И поднимать Наташеньку. Закричала от ужаса я. Так закричала, как никогда не кричала. Издевается кто-то надо мной, дразнит, то Лешиным спасением поманит, то Наташу предложит из петли вынуть, а обоих никак. Упала я на колени перед деревом, смотрю на своих самых любимых людей, смотрю, как оба задыхаются в муках, рыдаю, а выбрать одного не могу. Вдруг Леша говорит мне, спокойно так, словно не в петле висит, а про Шерлока Холмса опять рассказывает. «А я тебя всю жизнь ненавидел. до самой смерти своей. Ненавидел всей душой. Никого и никогда в жизни так не ненавидел. А Наташу любил до конца. Вся жизнь моя пошла прахом из-за тебя. Из-за гордыни твоей, из-за зависти, из-за ненависти. Не могла ты простить Наташе, моей любимой, что меня она выбрала, не уступила тебе. С ней я бы на крыльях ангельских летал, а с тобой в аду жил. Убить тебя хотел. Трижды уже решился, и яд уже приобрел, да в последний момент передумывал. Сыновей жалко становилось. Только благодаря им жива ты, тварь. Пока что. Замолчал он, снова лицом посинел, язык вывалился. Справа Наташа ему вторит. «Я тобой всегда восхищалась, как сестра ты мне была, а иногда как мама. Самый близкий человек. Ты все мои секреты знала, а я твои. Когда ты меня убила, я не смогла жить по-человечески. В желтый дом меня вскоре увезли. 3 года я там провела, просидела на кровати, глядя на стену. На ней твое лицо видела. Лицо подлости, лицо предательства. Проклинала я тебя. И последний мой вздох был мольбой о проклятии твоем и твоей семье. До 7-го колена. Дождалась я». Засмеялась Наташа. Потом язык ее вывалился, и затихла она. Лицо почернело. Одежда истлела, а тело пошло черными трупными пятнами. Вскочила я и закричала. Подняла руки к небу и кричала, кричала, кричала. Потом стала просить Господа нашего простить меня. И тянула руки к преданным мною людям, которые доверяли мне, любили меня. А я их предала. И стали мои руки в ветки превращаться. Сухие, изломанные, как ветки, растущие передо мной осины. И хотя сухими они были, все же каким-то образом росли они и извивались, пока не коснулись преданных мною несчастных из-за меня людей. Левая – Леши, правая – Наташи. Больно мне было адски. Но крик мой заглох вдруг. Рука легла на мое плечо. Волосатая, как у собаки, но с ярко-алыми ноготочками. И зашептал мне в ухо голос. И в синем-присинем небе, без намека на дождевое облачко, одновременно гремел он, как турбина самолета. «Хвасталась долгой жизнью. Что ж, она еще у тебя не скоро закончится, пока Бог ваш, Иисус Христос, не спустился на землю для суда страшного. А пока нет его с вами, с тварями, я есмь твой судья». И стала я осиной, предательницей. И вокруг вечный день. Вечный зной, вечная засуха. И на ветках моих висят любимые мои. И смотрю я, как они умирают, умирают, умирают. Олеся. Или Люся 4. Не сомкнула я ночью глаз ни на секунду. Разве уснешь в такой час? В 3 утра встала с кровати, пошла на кухню, заварила крепкого чая. Потом искупалась. Трудно мне уже в ванну залезать в моем-то возрасте, поэтому купаюсь я раз в неделю. Но для такого случая надо быть чистой. Потом до 6 утра сидела перед окном. Смотрела, как июльские сумерки утренние сменяются рассветом. Впервые на этой неделе облака появились. Значит, дождь скоро. Наконец-то. Хоть немного адская жара спадет. Все когда-то к концу подходит. Жара. Жизнь. В 6 утра позвонила 7-летнему внучку. Он еще спал, голосок заспанный. Ну ничего, простит. Надо было мне сказать ему это. «Внучок, прости, что рано. Нет, все нормально. Да, приедешь, если мама отпустит». «Не отпустит?» «Сказала, что баба Леся дура?» «Хм, ничего, милый, она просто пошутила. Скажи ей потом, скажи, что я правда дура, что зря ругалась с ними, проклинала. Скажи, что жалею я, так как ни о чем никогда не жалела. И еще, люблю я тебя, внучок. И маму люблю, и папу твоего тоже люблю. Нет, сейчас уже люблю. Раньше... Потому что правильно мама сказала. Дура я. Прости. Простите меня». Повесила трубку. Слезы душили. Поплакала. Странное чувство. Размякла. Пошла в кухню, хотела взять бутылочку воды. собиралась уже на скамейку с самого утра. Не знаю, сколько сидеть и ждать ее, но вдруг пить захочу. Но она уже была на кухне. На стуле перед окном. Смотрела на утреннее солнце. На пепельных волосах блестел красный отблеск. «Не понимаю я вас, тварей!» Голос скрипучий, неестественный, хотя слова вполне человеческие, даже душевные. «Все он вам дал. Смотри, какое солнце дал. Мне такое вовек не сотворить. А я пыталась, не раз. Но черт побери, не выходит. Сжигает все и вся к черту». Она засмеялась. Смех был мерзким, как обычно. «А тут смотри. Все пропорции, тютелька в тютельку. Утром лучи ласковые. В обед жгучие, к вечеру утомленные. И не сгораете вы ни хрена. Только коричневыми становитесь, как в гриле курочка. Подрумяниваетесь. Это надо ж так. Мое искреннее восхищение». Она так и не повернулась ко мне. Я присела за стол. Ну не бить же ее сковородкой по голове. Если б помогло, я бы давно ее последними зубами загрызла. Знаю, бесполезно. А теперь сиди вот, слушай ее излияние. «Но вам всего этого не нужно. Вы этого всего не цените. Не любите его за милость к вам бесконечную. Пока не убавишь кислорода в атмосфере на 1 долбанный процент, ни одна тварь не вспомнит, что дышать – это невероятно прекрасно». Мне вдруг стало не хватать воздуха. Ничего не изменилось. Я вдыхала, как обычно, но не могла насытить легкие. Они, бедные, постепенно начали вопить о нехватке. Хотя вот он, воздух, вокруг. Я схватилась за горло, захрипела. Упала на пол. В ушах зашумело. А перед глазами поплыли ярко мерцающие круги света. Она неторопливо встала и подошла ко мне. Стала пристально рассматривать меня сверху. Потом вернулась к стулу и снова уставилась в окно. В горло со свистом хлынул воздух. Я кашляла и кашляла, а в перерывах жадно вдыхала и не могла надышаться. Она снова повернулась. «Ты жизнь не ценишь, которую он тебе в милости своей неописуемой подарил. Просрала ее, проненавидела, прозавидовала, проосуждала. Ведь могла наслаждаться. Смотри, тварь дрожащая, какое небо для тебя создали. Ты, человечишка поганая, никогда такой оттенок синевы вручную не создашь. Только он, любящий вас за что-то, мог такое сотворить. А море, которое ты никогда вживую не видела, потому что всю жизнь копила, жадничала, скряжничала. А звезды в черноте ночи? Когда ты восхищалась ими в последний раз?» Я взмыла в воздух, поднятая невидимой силой, и зависла посреди кухни. Теперь она с ненавистью и удивлением рассматривала меня как загадочную вещь. Ответ. «Никогда. Хотя, прости, вижу. Тебе 4 годика. Ха-ха. Возраст невинности. Ты с папой идешь по лугу и смотришь на ночное небо. И ты знаешь, тварь, тебе оно тогда нравится». Она помолчала. «Но на этом все. Дальше ты восхищаешься лишь своей мерзопакостностью. Радуешься каждой сказанной тобой гадостью. Ценишь собственный ядовитый взгляд. И любишь, ох, как же ты любишь, себя, себя, себя». Невидимая рука со злостью отшвыривает меня прочь. Я ударяюсь спиной о холодильник. Старческие закостеневшие позвонки хрустят, как и моя закостеневшая душа. Она просится наружу, в небо. И я бы рада отпустить ее туда, грязную, изъеденную тараканами. Но, видимо, не получится. «Ты же сразу поняла? Сразу, да? За кем я пришла?» Она ядовито хихикает. «Не за этими же. Они все так, на один зубок». Я медленно поднимаюсь с пола, ковыляю к стулу и плюхаюсь на него. «Скорей бы уже. Мне терять нечего, да и жизнь эта надоела хуже горькой редьки. Я тут ради тебя. Хочу лично выразить восхищение твоей ядовитой душонки. И прибрать ее». Она смотрит мне прямо в глаза. Ее зрачки из круглых становятся вертикальными. Белки окрашиваются в ярко-изумрудный цвет. Лицо обрастает длинными, волнистыми, пепельными волосами. Нос удлиняется, превращается в пасть. Исчадье ада. «Так забери меня уже», — бормочу я. «Надоело твоя болтовня». Она громко смеется. Очень громко. И это ужасно противно. «Наивная! Моя тупая, наивная тварь! Неужели ты думаешь, что я буду марать от тебя свои когти и клыки? Просто-напросто убью тебя!» Внезапно она ощеривается, обнажая длинные и нечеловечески острые зубы. «А ты станешь мученицей?» «Ну уж нет!» Она вскакивает со стула, взмывает в воздух и освобождает место у окна. Его створки медленно раскрываются. Она картинно указывает мне путь наружу. «Прыгай! Стань самоубийцей! Отними у себя жизнь! Пойди наперекор ему, любви его бесконечной! Ты и так все делала наперекор, так сделай последний шаг! Выход тут!» Она снова указывает на окно. «Вот уж не дождешься!» Я отворачиваюсь от окна, показывая решительность намерений. «А я ждала, умничка моя! Я ждала такого от тебя! Не люблю мямлей! Не хочу, не хочу, не хочу!» Она пискляво передразнивает кого-то. «Все что угодно, возьмите душу!» «Тьфу! А ты крепкий орешек! Мне нравится!» Она замолкает, вылетает в окно, садится на подоконник, свесив свои волосатые ноги на улицу. Снова долго смотрит на поднимающееся солнце. Продолжает. «Надеюсь, ты продержишься долго. Обожаю мучить, истязать, пытать. Вы, твари, так смешно корчитесь, так весело страдаете. Правда, быстро сдаетесь. Особенно обожаю эти ваши душевные муки. С них и начнем, а?» Она оборачивается ко мне и сторонится. «Позволь представить. Твой ненавистный зять!» В окно влетает мой зять. Мужчина одет в спортивное трико и белую футболку. Спортсмен, мать его. Несчастный врезается в стену над газовой плитой, падает на нее. Тут же вспыхивают газовые горелки. Футболка загорается, затем загораются волосы. Мужчина визжит от боли, пытается сбить пламя. Я хочу вскочить, но невидимая сила не пускает, прижимая меня к стулу. Наконец он падает на пол и, катаясь, сбивает пламя. На лице, руках – обугленная кожа. Он смотрит на меня с пола непонимающим взглядом, полным ужаса и предсмертной тоски. «Обгорел, бедняжка». Ее голосок в этот момент просто ангельский. «Кожа обгорела. А зачем ему теперь такая испорченная кожа?» Мужчина прекращает стонать и округлившимися глазами наблюдает, как с рук начинает слезать кожа. Она отделяется, полоска за полоской, оставляя за собой невыносимый вид. Окровавленные мышцы, сухожилия и кости. Невидимый вивисектор добирается до лица. Обнажаются щеки, подбородок. Исчезают веки и нос. Несчастный дико кричит. И при этом не сводит с меня обнаженных глазных яблок. Я рыдаю, но молчу. Просить ее о чем-то, я уверена, бесполезно. Именно этого она и ждет. Крик затихает. Мужчина перестает шевелиться. «Дети, разминка окончена!» Она хохочет. Юмор у нее так себе. «Приступаем к основным упражнениям!» «Мама!» Доносится до меня из зала. Я пытаюсь что-то крикнуть, но губы мои сомкнуты и по моей воле не раскроются. На кухню осторожно входит дочь. Она растеряна. Она в ужасе. Я сижу на стуле, как истукан. В окне на подоконнике восседает мерзкое волосатое чудовище пепельного цвета. На полу в луже крови лежит чье-то окровавленное, обнаженное до костей тело. «Мама, прыгнешь?» Чудовище не обращает внимания на женщину. «Ну прыгни! Прошу, пожалуйста! Вот, я сказала волшебное слово! Ты должна прыгнуть!» «Мама, я сплю?» «Заткнись, сука! Не с тобой разговаривают!» Рот моей дочери сам по себе раскрывается. Она мычит, пытается руками сомкнуть челюсти, но все тщетно. Ей становится больно. Она просто дергается и машет руками. С полки напротив в воздух взлетает пустая стеклянная бутылочка из-под кетчупа, подлетает к женщине и начинает втискиваться в неестественно раскрытый рот. Я начинаю мычать, пытаясь освободить губы. «Так?» – вкрадчиво произносит чудовище. «Ты хочешь мне что-то сказать? Ты созрела?» Я все так же не могу пошевелить телом, но губы мои освобождаются. «Постой, постой!» Начинаю я в спешке, но с удивлением слышу, что чудовище говорит одновременно со мной, произнося те же слова, только чуть-чуть раньше. «Давай договоримся!» «Давай договоримся!» Я замолкаю, но чудовище продолжает говорить то, что я мысленно думаю. «Зачем тебе моя душа? Она гадкая, порочная, тебе нужна...» «Да черт вас всех побери!» Это уже она от себя. «Почему вы все думаете, что мне нужны непорочные, чистые души? Нести заразу в дом? Тварь, мне нужна именно твоя, проклятая душонка. Обожаю их. Грязные, мерзкие, кровавые». И потом деловито. «Это все? Продолжаем?» Бутылка, до этого замершая, продолжает движение в рот моей дочери. Получается, она читает мои мысли. Значит, мне достаточно мысленно согласиться на выход в окно, и мучения моей дочки прекратятся. Чудовище выиграет. Я согласна. Несмотря на мои мысленные крики согласия, пытка продолжается. Я снова мычу, пытаясь подтвердить голосом, что согласна на все. Чудовище, разглядывая что-то на улице, лениво поясняет. «Ты согласна, согласна. Поняла я уже, поняла. Ты не от души своей согласна, ты». Она оборачивается ко мне и расплывается в ужасной улыбке. «А мне от души надо!» Мне остается только с безмолвным криком отчаяния наблюдать, как задыхается мое дитя. Конвульсии долго бегут по ее упавшему телу, пока оно не перестает шевелиться. «Ну ничего тебя не берет! Уважаю!» Она вплывает в кухню. Медленно подплывает ко мне и облетает со всех сторон. «Эй ты, тварь! Готова ли ты стать моей слугой? Готова ли ты любить меня? Всем сердцем, всей душой?» Я презрительно смотрю на нее. «Бабуля?» «Нет, нет, нет! Только не он! Нет! Он же дитя! Он невинен! Он... Я люблю его! Это единственный человек, которого я любила и люблю! Нет!» Чудовище аккуратно берет его за руку и подводит ко мне. «Мой внук! Мой горячо любимый внучок!» «Бабушка, а что это?» Он растерянно смотрит на кровь, на тела. В его глазах слезки, губки дрожат. Ему страшно. Миг, и мое тело свободно. Я тут же встаю и ковыляю к дрожащему мальчику. Обнимаю. Я хочу укрыть его от всей мерзости, от боли и страха. Поворачиваюсь к ней. Она улыбается и вопросительно смотрит мне в глаза. Она все уже знает, но желает, чтобы я произнесла это вслух. «Прошу, умоляю, да, я буду тебя любить, клянусь, моя душа отныне и навек только твоя, только умоляю, верни их. И еще, пусть они забудут обо мне навсегда». И продано! Я без раздумий прыгаю в синее небо. Пока лечу, наслаждаюсь его синевой. Пусть это и ненадолго. Я рада, что даже она не может сделать такого неба. Только он. А раз есть он, есть и надежда. Правда? Друзья, подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Рекомендую посмотреть еще парочку видео на моем канале.